Архимаги не давали своим ученикам времени на отдых. На этот раз озадачив их сбором веток и хвороста для костра. В столь пустынной, бедной растительностью местности эта задача требовала приложения больших усилий. Но воспитанники не могли препираться со своими наставниками, поэтому ворча и пыхтя разбрелись в поисках топлива. Когда с горем пополам невысокий шалашик был собран, Ревар коснулся его своим посохом, по которому тут же змейками пробежали игривые искры. Одна из них, отскочив, заняла пламя. Сухие палки вспыхнули мгновенно. Они так же быстро бы и прогорели, если бы Ортис не произнес заклинание вечного огня, запустив небольшой водоворот энергии. Теперь можно было успокоиться, расслабиться и расположиться перед скатертью, уставленной яствами. Постепенно в небе стали зажигаться звезды, подмигивая своим отражением, щедро рассыпанным на этой чернильной, твердокаменной, но столь богатой энергией поверхности. Живое пламя костра, пощелкивая костяшками сухолома, всполохами окрашивало лицо Ревара и Ортиса. Уж не знаю, от этого ли или от горячительных напитков, которыми они успели знатно набраться, лица архимагов приобрели кумачевый оттенок. В этот вечер они были в приподнятом настроении и устроили сабантуй, пригласив на него своих новых подмастерьев и приятелей-магов. Веселая компания дружелюбно, как шариком в пинг-понге, перекидывалась подразниваниями и подначками, понятными только им самим. Мадлен сидела с большим рогом в сторонке от остального веселья, потихоньку отхлебывала горько-пряную жидкость и задумчиво улыбалась. Что творилось в душе красавицы-эльфийки, думаю, было тайной и для нее самой. Привычный мир стоял на пороге чего-то нового. Он уже распахнул дверь, но все еще не занес ногу над порогом. Что ее там ждало, никто не в силах был ответить. Для приличия пришлось посидеть с ними часок, наблюдая, как ярко-лиловый шарик скачет между яствами, запуская свою лапку то в одну, то в другую миску, дегустируя все подряд и щедро угощая самого себя понравившимися лакомствами. И все ждала, когда народ начнет возмущаться от такой наглости. Но зверек, как ни в чем не бывало, продолжал свой гастрофест, беззастенчиво объедая шумное застолье. Его забавная мордочка была вся перепачкана. В конце концов он сел в центре импровизированного стола, умильно пофыркивая, стал умывать свою физиономию. Невероятно, но факт, что никто из магов не замечал варварского вмешательства в их ужин. Если бы я выпил, то мог подумать, что словил белочку. Но так как я был кристально трезв, то, очевидно, причина была в другом. В конце концов, осознав, что сегодня конструктивного разговора с раскуражившимися магами не получится, а мне не помешает отдохнуть перед отбытием, ушел к себе в угол и завалился спать, успев краем сознания заметить, как приставучее пушистое бестие юркнуло в мой спальник и свернулось в районе колен.